Глава 8. Ветер с севера. «Нет, ни черта я не хочу!» Гудвульф, граф Утаньянский, выплюнул сок цитрила на кафельный пол, а маленький пас широко раскрытыми глазами бросился прочь. Глядя на его поспешное бегство, Гудвульф пожалел о своих словах. Не из чувства симпатии к мальчику, а просто потому, что он мог действительно вдруг чего-нибудь захотеть. Он почти час ожидал аудиенции без капли спиртного, и один Эйден знал, сколько времени ему еще придется потратить на бессмысленное ожидание. Едкий цитрил сжег ему язык и губы. Он снова сплюнул, выругался и вытер подбородок. Гудвульф, в отличие от большинства своих людей, не привык постоянно держать за щекой горький южный корень, но этой странной сырой весной, будучи почти постоянно прикованным к Хейхолту, исполняя королевские поручения, он понял, что все развлечения хороши. Годилось даже битье посуды. К тому же, наверняка из-за сырой погоды от стен старого Хейхолта тянуло запахом плесени и... Нет, слово «разложение» звучит, пожалуй, чересчур драматично. Как бы то ни было, ароматический корень помогал развеять тоску. Как раз когда Гудвульф встал и снова принялся раздраженно расхаживать взад-вперед, дверь тронного зала со скрипом отворилась. В щели появилась плоская голова Прейроца. Его черные глаза блестели, как у ящерицы. «А, добрый утоньят!» — священник оскалился. «Сожалею, что мы заставили вас ждать. Король готов принять вас!» Прейроц открыл дверь пошире. Стала видна его вызывающая красная ряса. За ее складками мелькнули колонны тронного зала. «Прошу!» — сказал он. Гудвульфу пришлось протискиваться мимо Прейроца. Он постарался стать как можно более плоским, чтобы свести контакт до минимума. Почему этот человек не может посторониться? Он что, нарочно хочет унизить Гудвульфа? Помощник короля и его советник действительно недолюбливали друг друга, но мог ли алхимик осмелиться? Может быть, он просто не хотел открывать широко дверь? Этой весной в замке было очень холодно, и если кто-нибудь здесь нуждался в тепле, так это Элиас. Должно быть, Прейроц просто пытался сохранить тепло в огромном тронном зале. Что ж, если этого он и добивался, то его планы потерпели полное поражение. Как только Гудвульф переступил порог, почти могильный холод объял его, и все тело графа покрылось гусиной кожей. Посмотрев вверх, он увидел, что высокие окна были открыты настежь и даже подперты палками на всякий случай. Холодный северный ветер продувал помещение насквозь, заставляя плясать пламя факелов. «Гудвульф!» — прогремел Элиас, привстав с трона. Желтый череп дракона злобно скалился через плечо короля. «Мне стыдно, что я заставил тебя так долго ждать. Иди сюда!» Гудвульф пошел по каменной дорожке, стараясь не дрожать. «У вас много забот, ваше величество. Мне нетрудно немного подождать!» Элиас снова сел на трон. Гудвульф Утаньяцкий упал перед ним на одно колено. На короле была черная рубашка с зеленой и серебряной оторочкой, черные штаны и сапоги. В ножны вложен меч со странной крестообразной рукоятью. Уже многие недели король не расставался с ним, но Гудвульф никак не мог понять, откуда и когда появилось это необычное оружие. Король никогда не упоминал об этом, и какое-то тревожное чувство, связанное с этим мечом, мешало Гудвульфу задать вопрос. «Нетрудно подождать!» Элиас самодовольно улыбнулся. «Валяй, садись!» Король указал на скамейку, стоявшую в двух шагах от того места, где граф преклонил колено. «С каких это пор ты полюбил ждать, волк? Не думай, что я слеп и поглупел только потому, что стал королем!» «Я уверен, что когда найдется дело для королевского помощника, вы мне об этом сообщите!» Что-то не ладилось между Гудвульфом и его старым другом Элиасом, все переменилось, и это не нравилось графу. Элиас никогда раньше не разводил секретов, а теперь все события были только всплесками глубоких внутренних течений, а Элиас зачем-то притворялся, что их не существует. все переменилось, и Гудвульф был уверен, что он знает, кто тому виной. Через королевское плечо он посмотрел на Прейроца, пристально следившего за беседой. Когда их глаза встретились, краснорясый священник насмешливо поднял безволосые брови. Элиас потер затылок. «Скоро у тебя будет достаточно дел, я обещаю. Ах, голова моя, голова! Корона и правда тяжела, друг мой. Иногда мне хочется отложить ее в сторону и уйти куда-нибудь. Помнишь, как мы делали в те дни, когда были еще вольными товарищами по дороге?» Король угрюмо поглядел на советника. «Священник, у меня опять болит голова. Принеси вина, будь добр». «Одну минуту, мой лорд». Прейрот скрылся в глубине тронного зала. «Где ваш паж, ваше величество?» — спросил Гудвульф. «Король выглядел страшно усталым», — подумал он. Черные бакенбарды стояли дыбом, неприятно выделяясь на тусклой коже. «И почему, да будет мне дозволено узнать, вы заперты в этой промозглой пещере? Здесь холоднее, чем в гробу, и пахнет плесенью. Позвольте мне зажечь огонь в камине». «Нет!» — Элиас отрицательно махнул рукой. «Я не хочу, чтобы было теплее. Мне и так тепло. Прейротс говорит, что это просто лихорадка. Как бы то ни было, холодный воздух мне приятен. Кроме того, дует свежий ветер, так что не надо бояться затхлого воздуха и дурных слухов». Вернулся священник с кубком короля. Элиас осушил его одним глотком и вытер губы рукавом. «Ветер действительно свежий. Вы правы, ваше величество», — кисло улыбнулся Гудвульф. «Что ж, мой король, вы и Прейротс, вам лучше знать, и ни к чему вам слушать дурацкие советы простого бойца. Могу я чем-нибудь служить?» «Я полагаю, можешь. Хотя дело это вряд ли тебе понравится. Но сперва скажи мне, граф Фенгбальд вернулся?» Гудвульф кивнул. «Я разговаривал с ним сегодня утром, сир». «Я вызвал его». Элиас протянул кубок, и Прейротс наполнил его из кувшина. «Раз ты видел графа, скажи мне сразу, он привез добрые вести?» «Боюсь, что нет, сир. Шпион, которого вы ищете, этот прихвостень Морганса, все еще на свободе». «Проклятие!» Элиас потер лоб над бровью. «Разве я не дал ему собак и не послал мастера ловчего?» «Да, ваше величество. Они все еще охотятся в лесах. Но из справедливости я должен сказать, что вы дали Фенгбальду почти невыполнимое поручение». Элиас прищурился, и графу на секунду показалось, что на троне сидит незнакомый ему человек. Стук кувшина о край кубка ослабил напряжение, и король улыбнулся. «Прекрасно», — сказал он. «Я думаю, в основном ты прав. Не надо перекладывать всю вину на Фенгбальда. Мы с ним поделим разочарование». Гудвульф кивнул, не сводя с короля озабоченного взгляда. «Да, сир, меня встревожили слухи о болезни вашей дочери. Как здоровье Мириамели?» Король бросил быстрый взгляд на Прейротса. Священник как раз только что в очередной раз наполнил кубок и теперь почтительно пятился назад. «Я тронут твоей заботой, волк. Мы не думаем, что принцесса в опасности, но Прейротс считает, что морской воздух Мэримунда будет лучшим целителем ее недомогания. Жаль, что придется отложить свадьбу». Король уставился в свой кубок, как будто он был колодцем, в который уронили что-то ценное. Ветер свистел в открытых окнах. Прошло довольно много времени, пока граф Утаньяцкий не почувствовал, что пора нарушить молчание. «Вы сказали, что я что-то могу сделать для вас, мой король». Элиас поднял глаза. «А, конечно. Я хочу, чтобы ты отправился в Эрнисадарк. Ты знаешь, что я был вынужден повысить налоги, чтобы справиться с этой проклятой несчастной чумой. Но старый суслик Лут решил, что может пренебречь распоряжениями короля. Он подослал ко мне этого выскочку, Эолера, чтобы тот улестил меня сладкими словами. Но на этот раз его уловками должно быть покончено раз и навсегда». «Покончено, мой лорд?» Гудвульф поднял бровь. «Покончено!» — рыкнул Элиас. «Я хочу, чтобы ты собрал дюжину рыцарей. Этого достаточно, чтобы ему не пришло в голову сопротивляться. И поспешил в Тайк. Ты должен застать старого скрягу в его берлоге. Скажи ему, что удерживать мои законные налоги все равно, что дать мне пощечину. Все равно, что плюнуть на само кресло из костей дракона. Не будь тупцом, не заводи этих разговоров в присутствии его рыцарей, мало ли, что он там выкинет от стыда. Но пусть ему станет ясно, что со мной не надо ссориться, иначе на его голову падут его же собственные стены, объятые пламенем. Заставь его испугаться, Гутвульф. Я сделаю это, мой лорд. Элиас напряженно улыбнулся. Хорошо. И пока будешь в Эрнистире, постарайся что-нибудь узнать о местонахождении Джошуа. Наглимунд наводнен моими шпионами, но оттуда нет вестей. Возможно, что мой вероломный брат отправился прямо к Лутту. Может быть даже, что это именно он разжигает глупое упорство эрнистирийца. Я буду вашим глазом и вашей рукой, мой король. Прошу позволения сказать, король Элиас. Прейрец поднял палец. Говори, священник. Я предложил бы также, чтобы добрый Утаньят проследил и за мальчишкой, шпионом Моргенса. Это подкрепит силы Фенгбальда. Мне нужен этот мальчишка, ваше величество. Какой прок убивать змею, если змеёныш остается на свободе? Я найду маленькую гадюку, ухмыльнулся Гутвульф. Я с наслаждением раздавлю ее каблуком. Нет! — закричал Элиас, удивив Гутвульфа своей горячностью. — Нет, шпиона и любого из его спутников надо живыми доставить в Хейхолд. У нас к ним много вопросов. Элиас, как будто смущенный собственной пылкостью, обратил почти умоляющий взгляд к старому другу. — Ведь ты понимаешь меня? — Конечно, ваше величество, — быстро ответил Гутвульф. «Они должны еще дышать, когда прибудут в замок», — сказал Прейрац. Он был спокоен, как пекарь, говорящий о муке. «Тогда мы узнаем все». «Довольно», — Элиас откинулся назад. Граф с удивлением заметил капли пота, жемчужинами покрывавшие лоб короля. Сам Гутвульф дрожал от холода. «Ступай, старый друг, ступай». «Привези мне дань от Лутта, а не привезешь, я отправлю тебя за его головой. Ступай!» «Да хранит вас Господь, ваше величество!» Гутвульф снова опустился на одно колено, потом поднялся на ноги и стал пятиться к двери. Знамена над его головой шевелил ветер. В мерцающем свете факелов геральдические звери, казалось, исполняют какой-то причудливый танец. Гутвульф встретил Фенгбальда в вестибюле. Граф Альширский смыл с себя дорожную пыль и выглядел крайне импозантно в бархатном камзоле с фамильным серебряным орлом, вышитым на груди. «Хо, Гутвульф, видел ты его?» — спросил он. Граф Утаньяцкий кивнул. «Да, и ты увидишь тоже. Будь оно проклято! Если кто и нуждается в свежем морском воздухе, так это он, а вовсе не Мириамель. Он выглядит... Черт его знает, он выглядит чертовски больным, а в тронном зале холодно, как зимой в Риммергарде. Значит, это правда? Угрюмо спросил Фенгбальд. Насчет принцессы. Я так надеялся, что он передумает. Отбыла на запад, к морю. Похоже, что тебе придется повременить со свадьбой, ухмыльнулся Гутвульф. Да ты подыщешь себе что-нибудь, пока принцесса не вернется. Не волнуйся. Дело не в этом. Фенгбальд скривился, как будто наелся кислятины. «Мне просто кажется, что он не собирается выполнять обещания. Я слышал, что никто ничего не знал о ее болезни, пока она не уехала». «Ты зря беспокоишься», — сказал Гутвульф. «Женские штучки. Элиасу нужен наследник. Радуйся, что ты больше соответствуешь его представлениям о зяте, чем я». Гутвульф обнажил зубы в насмешливой улыбке. «Я поехал бы в Мэримунд и забрал бы ее!» Он поднял руку в ироническом приветствии и удалился, покинув Фенгбальда перед дверью тронного зала. Даже глядя из дальнего конца коридора, она поняла, что это граф Фенгбальд и что он в плохом настроении. То, как он шел, как размахивал руками, словно мальчик, которого выгнали из-за стола, и громкий нарочитый стук его каблуков по каменному полу, трубили об этом на всю округу. Она протянула руку и дернула Джилл за локоть. Девушка подняла коровьи глаза в полной уверенности, что она сделала что-то не так. Рэйчел махнула рукой в сторону приближающегося графа Фальширского. «Убери-ка ты эту лохань, девочка!» Рэйчел отобрала у нее швабру. Лохань с мыльной водой стояла посреди коридора, как раз на пути раздраженного аристократа. «Поторопись, глупая девчонка!» — тревожно прошипела Рэйчел. Сказав это, Рэйчел тотчас же поняла, что ошиблась. Фенгбальд заранее ругался, готовый к сердитому рыку. Джилл засуетилась в бестолковой спешке, лохань выскользнула из ее мокрых пальцев и с громким стуком ударилась о пол. Мыльная вода разлилась по коридору. Подошедший Фенгбальд ступил в лужу, потерял равновесие, замахал руками и ухватился за драпировку на стене, стараясь удержаться. Рэйчел беспомощно смотрела на все это, содрогаясь от ужасного предчувствия. К счастью, драпировка дала графу возможность восстановить равновесие, но секунды позже гобелен оторвался от стены и мягко плюхнулся в мыльную пену. Рэйчел увидела покрасневшее лицо графа Фальширского и повернулась к Джилл. «Убирайся ты, неуклюжая корова! А ну, быстро!» Джилл безнадежно взглянула на Фенгбальда и бросилась бежать, скорбно виляя толстым задом. «А ну, вернись, шлюха!» — завопил Фенгбальд. Его подбородок трясся от ярости. Длинные черные волосы графа растрепались и упали на глаза. «Я рассчитаюсь с этой... с этой...» Рэйчел, не сводя с графа настороженного взгляда, нагнулась и подняла намокший гобелен. Она никак не могла повесить его обратно, так что пришлось молча стоять и следить, как капает вода с мокрой ткани. Фенгбальд все больше ярился. «Нет, ты посмотри на мои сапоги! Я перережу горло этой грязной суке!» Граф внезапно посмотрел на Рэйчел тяжелым взглядом. «Как ты посмела отослать ее?» Рэйчел опустила глаза. Это было нетрудно, потому что молодой вельможа почти на целый фут был выше ее. «Извините, мой лорд», — сказала она. Подлинный страх придал оттенок убедительности ее голосу. «Она глупая девчонка, господин, и ее побьют за это. Но я главная горничная, господин, так что я отвечаю за нее, и я сожалею. Я очень-очень сожалею». Некоторое время Фенгбальд молчал, потом прищурился и быстро, как молния, ударил Рэйчел по лицу. Она прижала ладонь к красному пятну на щеке, расползающемуся подобно грязной воде на каменных плитах. «Тогда передай этой толстой шлюхе!» — рявкнул Фенгбальд. «Если она еще раз попадется мне на глаза, я сверну ей шею!» Он одарил главную горничную последним презрительным взглядом и удалился, оставив после себя только мокрые следы быстрых шагов на каменных плитах. «Так бы он и сделал, это уж точно», — думала Рэйчел несколько позже, сидя на кровати с мокрой тряпкой, прижатой к горящей щеке. В спальне горничных напротив рыдала Джилл. Рэйчел не могла даже накричать на нее. Вид распухающего лица главной горничной был достаточным наказанием, и неудивительно, что это вергло мягкосердечную неуклюжую девушку в бурную истерику. «Милостивый Ряппа и Пилиппа, лучше дважды снести пощечину, чем слушать ее рев». Рэйчел легла на жесткую постель. Она специально подкладывала доски из-за боли в спине и натянула одеяло на голову, чтобы заглушить рыдание горничной. Закутавшись в одеяло, она чувствовала, как ее дыхание согревает холодную постель. «Наверное, примерно так себя чувствует белье в корзине», — подумала она и тут же выбронила себя за сказанную глупость. «Ты становишься старухой, Рэйчел. Глупой, бесполезной старухой». Неожиданно к ее глазам подступили слезы. Первые слезы с тех пор, как она узнала о Саймоне. «Я просто ужасно устала. Иногда мне кажется, что я так и умру однажды, как сломанная метла, упаду к ногам этих молодых чудовищ. Ходят по моему замку, обращаются с нами, как со скотом, и они выметут меня вместе с мусором. Так устала. Если бы только... если бы...» Воздух под одеялом был горячим и душным. Она перестала плакать. В конце концов, что проку в слезах? Оставим их глупым легкомысленным девушкам. Она засыпала, погружаясь в настойчивый сон, как в мягкую теплую воду. Во сне Саймон не умер. не погиб в ужасном пламени, забравшем и Морганса, и нескольких стражников, пытавшихся погасить огонь. Даже граф Брейугар погиб тогда, раздавленный упавшей крышей. Нет, Саймон был жив и здоров. Что-то в нем изменилось. Рэйчел не знала только что. Взгляд, ожесточившийся подбородок. Но это не имело значения. Это был живой Саймон, и сердце Рэйчел снова забилось у нее в груди. Она видела бедного умершего мальчика. Ее умершего мальчика. Разве не она вырастила его вместо матери? Его просто жестоко отняли у нее, и он стоял посреди сверкающего белого мира и смотрел на огромное белое дерево, которое тянулось к небу, как лестница к Господнему трону. Он стоял твердо, откинув голову, устремив глаза к небу. Но Рэйчел не могла не заметить, что его волосы, густая рыжая копна, очень нуждаются в стрижке. Что ж, она проследит за этим. Обязательно. Мальчику нужна твердая рука. Когда она проснулась и, откинув одеяло, в страхе обнаружила вокруг темноту, темноту вечера на этот раз, тяжесть потери и тоска вернулись, обрушившись на нее, как мокрый гобелен. Она села, а потом медленно поднялась на ноги. Совершенно сухая тряпка с ее щеки упала на пол. Никто не позвал ее за то время, пока она изнемогала от горя, как трепещущая маленькая девочка. Никто не зашел к ней. «У тебя сегодня еще много дел, Рэйчел», — напомнила она себе. «И никакого отдыха по эту сторону неба». Барабан отгремел, и музыкант, игравший на лютне, взял нежный аккорд, прежде чем пропеть последний стих. «И вот моя леди явилась на зов, в шелках от шляпки до башмачков. Ты станешь моей госпожой, но гляди, в чертог Эметтина скорее приходи». Музыкант закончил печальным перебором и поклонился. Герцог Леобардис горячо зааплодировал. «Чертог Эметтина!» — сказал он Эолеру, графу Надмуллаха, удостоившему певца несколькими официальными хлопками. Втайне эрнестериец был уверен, что слыхивал песни получше. Его не очень-то воодушевляли любовные баллады, пользующиеся бешеным успехом при Набанайском дворе. «Я так люблю эту песню!» — улыбнулся герцог. Его длинные седые волосы и ярко-розовые щечки придавали ему вид любимого двоюродного дедушки, что пьет слишком много крепкого на эдонитских праздниках, а потом учит ребятишек свистеть. Только развивающиеся белые одежды, отделанные ляпис-лазурью, да золотой обруч с перламутровым зимородком на голове, выдавали его отличие от всех прочих людей. «Ну, граф Эолер, я думал, что музыка — это живая кровь тайга. Разве Лут не называет себя больше покровителем орфистов, да еще величайшим покровителем орфистов в Светлом Арде? Эрнистир ведь всегда считался домом музыкантов». Герцог перегнулся через подлокотник своего небесно-голубого кресла, чтобы погладить руку Эолера. «Это правда. Король Лут никогда не отсылает своих орфистов», — согласился Эолер. «Прошу простить меня, если я окажусь озабоченным. Это ни в коей мере не ваша вина, герцог. Я никогда не забуду вашу доброту, но я должен признать, что все еще встревожен событиями, которые мы с вами ранее обсуждали». В добрых глазах герцога появилось участие. «Я уже говорил вам, мой Эолер, крепитесь. Для таких вещей нужно время. Ожидание всегда утомительно и неприятно. Но тут уж ничего не поделаешь». Леобардис жестом отпустил музыканта, который все это время терпеливо ждал, опустившись на одно колено. Музыкант поднялся, поклонился и двинулся прочь. Оборки его фантастического наряда колыхались, когда он с облегчением присоединился к группе придворных, тоже разодетых в роскошные одеяния. Дамы дополняли изысканные туалеты экзотическими шляпками, украшенными крыльями морских птиц и плавниками сверкающих рыб, разумеется, искусственными. Самые разные цвета украшали тронный зал и одежды придворных. Со вкусом подобранные голубые, желтые, бежевые, розовые, белые и морской волны. Казалось, что дворец выстроен из разноцветных морских камешков, до блеска приглаженных мягкой рукой океана. За спинами лордов и леди двора, напротив кресла герцога, в высокие сводчатые окна было видно зеленое переливающееся, залитое ярким солнечным светом море. Океан, неустанно бившийся о пенистый мыс, на котором и был воздвигнут герцогский дворец, был живым, пульсирующим ковром. Весь день, наблюдая за тем, как зеленоватые блики танцуют по поверхности воды, или за тем, как море, вдруг успокоившись, становится тяжелым и прозрачным, подобным нефриту, Эулер подавлял в себе жгучее желание выкинуть из зала кричащих и хихикающих придворных, чтобы они не заслоняли ему прекрасный вид. «Возможно, вы правы, герцог Леобардис», — сказал наконец Эулер. «Иногда надо прекращать разговор, даже когда тема жизненно важная. Когда я сижу здесь, мне кажется, что все мы должны учиться у океана. Ничуть не напрягаясь, он получает все, чего хочет. В конце концов, он стирает камни, берега, даже горы». Эти слова куда больше понравились Леобардису. «Ах, да! Море ведь никогда не меняется, правда? И все-таки оно всегда разное». «Это так, мой лорд. И оно не всегда спокойно. Иногда на море бывают бури». В тот момент, когда удивленный герцог поднял голову, сомневаясь, правильно ли он понял истинный смысл замечания графа, в зал вошел его сын, Бенни Гаррис. На ходу он небрежно кивнул раскланившимся придворным. «Герцог, отец мой, граф Эулер», — сказал он, поклонившись каждому в отдельности. Эулер улыбнулся и протянул руку. «Рад видеть вас», — сказал эрнистериец. Бенни Гаррис стал выше ростом, чем был во время последней их встречи. Впрочем, тогда сыну герцога было всего 17 или 18 лет. Прошло почти два десятилетия, и Эулеру было приятно увидеть, что, хотя он и был на добрых 8 лет старше, не у него, а у Бенни Гарриса появилось брюшко. Сын герцога был высоким, широкоплечим человеком с очень темными глазами под густыми черными бровями. Он был элегантно одет, подпоясанный камзол и стеганый жилет. Словом, он удивительно контрастировал со своим благообразным отцом. «Прошло довольно много времени», — согласился Бенни Гаррис. «Я думаю, мы можем поболтать сегодня за ужином». Голос его показался Эулеру натянутым, как будто сын герцога вовсе не был в восторге от такой перспективы. Бенни Гаррис повернулся к отцу. «Сэр Флурен здесь. Он просит встречи с тобой. Он сейчас с камергером». «А, добрый старый Флурен! Вот ирония судьбы, Эулер. Это один из величайших рыцарей, когда-либо рожденных Набаном». «Только вашего брата Камариса считали более великим», — быстро перебил Эулер, не склонный углубляться в обсуждение былого величия Набана. «Да, мой дорогой брат», — Леобардис грустно улыбнулся. «Подумать только, что сир Флурен здесь, как эмиссар Элиаса». «Вот это и впрямь ирония», — как бы, между прочим, сказал Эулер. Бенни Гаррис нетерпеливо поморщился. «Он ждет вас. Я думаю, ты должен поторопиться с аудиенцией из уважения к Верховному Королю». «Ну и ну». Леобардис весело оглянулся на Эулера. «Слышите, как мой сын мной командует?» Когда герцог снова повернулся к сыну, граф подумал, что не только веселье было во взгляде старика, гнев, озабоченность. «Ну что же, скажи моему старому другу Флурену, что я увижу с ним... дай-ка подумать... «Да, в зале советов. Граф Эллер, вы присоединитесь к нам?» Тут вмешался Бенни Гаррис. «Отец, я не думаю, что даже такому доверенному другу, как граф, следует выслушивать тайные сообщения от Верховного Короля». «А какая надобность, смею я спросить, в тайнах, которые нельзя узнать Эрнестиру?» — спросил герцог. Голос его задрожал от гнева. «Прошу вас, Леобардис, не беспокойтесь. У меня все равно еще есть дела. Я зайду попозже. Поздороваться с Флуреном». Эулер встал и поклонился. Когда он остановился на секунду, чтобы еще раз взглянуть на прекрасный вид, голоса Бенни Гарриса и Леобардиса все еще доносились до него. Отец и сын горячо спорили. «Волны рождают волны, как говорят набанайцы», — думал Эулер. «Похоже, что положение Леобардиса хуже, чем я думал. Наверное, именно поэтому он не пожелал откровенно говорить со мной о своем разладе с Элиасом. Хорошо, что этот орешек тверже, чем кажется. Он слышал, как перешептывались придворные у него за спиной, и, обернувшись, увидел, что многие, словно зачарованные, смотрят ему вслед. Он улыбнулся и кивнул. Женщины краснели, прикрывая лица широкими рукавами, мужчины быстро кивали и отводили взгляд в сторону. Он прекрасно знал, в чем дело. Он был забавной диковинкой, грубым, невоспитанным жителем Запада, и оставался таким, несмотря на свою дружбу с герцогом. Не имело значения, как он одевался или насколько правильно говорил. Они не могли изменить своего мнения. Внезапно Эолер ощутил острую тоску по Эрнестиру. Очень уж долго он прожил при дворах чужеземцев. Волны внизу с непонятным упорством бились о камни, как будто дожидаясь, что чудовищное спокойствие моря когда-нибудь наконец сбросит дворец в их водяную пасть. Эолер провел остаток дня, бесцельно прохаживаясь по длинным просторным коридорам и ухоженным садам Санкеллана Магистревиса. Дворец герцога и столица Набана некогда являлись центром могущественной империи Светлого Арда, и хотя теперь это было всего лишь маленькое герцогство, слава его все равно была велика. Дворец возвышался на каменистой вершине Санкеланских гор, и западные окна его выходили на море. Вечный источник жизненной силы Набана. В гербах всех знатных домов Набана были морские птицы. Зимородок линии теперешнего герцога, скопа и альбатрос, ну и, конечно, цапля Сулиса, легко перелетевшая в свое время в древний Хейхолд. К востоку от дворца простиралась столица герцогства, перенаселенный тесный город холмов и бедных кварталов. Он медленно растворялся в просторах полуострова, постепенно превращаясь в луга и фермы озерного края. Пройдя путь от неохватного мира до полуостровного герцогства, правители Набана замкнулись в себе. Но некогда, и это было не так уж давно, мантия императоров Набана покрывала весь мир от заросшего кустарником Врана до самых дальних селений холодного Риммергарда. В те годы борьба с скопы и пеликана, цапли и чайки не были пустой игрой. Победитель становился повелителем всего мира, а это стоило любого риска. Эулер направился в зал фонтанов, где дугой поднимались в воздух струи сверкающих брызг и смешивались потом в мерцающем тумане под открытой решеткой каменной крыши. Он думал, осталось ли еще в набанайцах воля к борьбе, или они уже дошли до предела, и провокации Элиаса только заставляют их глубже уходить в свою прекрасную раковину. Где же великие люди, подобные тем, кто сумел изваять империю из грубого камня Светлого Арда? Люди, такие как Тьягорис и Антитулис. Конечно, думал он, был еще Камарис, человек, который мог бы держать в своих руках весь мир, если бы не желал более служить сам, чем принимать службу других. Камарис был действительно великий человек. А мы-то кто? Мы — Эрнестири, если уж на то пошло, думал он. Со времен Эрна Великого кто из наших западных земель поразил мир своим величием? Тестейн, захвативший Хейхолд у Сулиса? Может быть. Но кто еще? Где Эрнестирийский зал фонтанов? Где наши дворцы и церкви? Тем мы и отличаемся друг от друга. Он посмотрел на шпиль кафедрального собора Эдайнитов, дворец Ликтора и матери церкви. Мы, эрнестирийцы, не хотим приручать горные потоки. Мы строим около них наши дома. У нас нет безликого бога, прославляемого башнями более высокими, чем деревья Цирколя. Мы-то знаем, что боги живут и в этих деревьях, и в камнях, и в реках, брызжущих выше любого фонтана на спуске с Грианспокских гор. Мы никогда не собирались править миром. Он улыбнулся про себя, вспомнив Таек в Эрне Савдарке. Замок, построенный не из камня, а из дерева. Этот замок с дубовым сердцем, вполне соответствующий сердцам его людей. В самом деле, все, чего мы хотим, это чтобы нас оставили в покое. Но, кажется, упоенные славой победных лет, набанайцы забыли, что иногда приходится сражаться и за это тоже. Покидая зал фонтанов, Эулер из Надмулаха повстречал двух легионеров. «Проклятый горец!» — сказал один из них, увидев одежду графа и заплетенные в хвост черные волосы. «Хе, знаешь, время от времени пастухам тоже надо поглядеть, на что похож город!» «А как моя маленькая племянница Мириам Эль, граф?» — спросила герцогиня. Эулер сидел по левую руку от нее. Сир Флурен, вновь прибывший выдающийся сын Набана, занимал почетное место по правую руку герцога Леобардиса. «Она была здорова, моя леди». «Часто ли вы видели ее при дворе Верховного Короля?» Герцогиня Нессаланта наклонилась к нему, приподняв изысканно нарисованную бровь. Герцогиня была красивая, строгая старая дама, и вовсе не важно, какой частью своей красоты она была обязана умелым рукам горничных, парикмахеров и портных. Эулеру не дано было разгадать этого. Нессаланта была как раз такого рода женщина, в обществе которых не чуждый симпатии к прекрасному полу Эулер всегда чувствовал себя не в своей тарелке. Она была моложе своего мужа-герцога, но сын ее был человеком в расцвете лет. Что в ней было неувядающей молодостью, а что искусством? Но с другой стороны, какое это имело значение? Герцогиня была могущественной женщиной. Большее влияние на судьбы нации имел только сам Леобардис. «Я редко бывал в обществе принцессы, герцогиня, но у нас было несколько приятных бесед за ужином. Она была, как всегда, восхитительна, но, мне кажется, принцесса очень уж тоскует по Мэримунду». «Ах!» — герцогиня положила в рот корочку солдатского хлеба и изящно облизнула пальцы. «Интересно, что вы об этом упомянули, граф Эулер. Я как раз получила известие из Эркинленда, что она вернулась в Мэримунд». Нессаланта повысила голос. «Отец Диниван!» Молодой священник, сидевший неподалеку, поднял глаза от своей тарелки. Макушка его была по-монастырски выбрита, но оставшиеся волосы были кудрявыми и длинными. «Отец Диниван — личный секретарь его святейшества, ликтора Ранисина», — объяснила герцогиня. Эулер сделал потрясенное лицо. Диниван засмеялся. «Но это не говорит о том, что я обладаю большим умом и талантом. Ликтор одинаково привечает меня и голодных собак. Эскритер Велегис очень сокрушается. Санкелана Донитис не псарня, говорит он ликтору. Но его святейшество улыбается и отвечает: светлый арт тоже не детская. Но Всеблагой Господь дозволяет своим детям оставаться здесь, несмотря на все их проказы». Диниван поднял широкие брови. «Трудно спорить с ликтором». «Это правда?» — спросила герцогиня, пока Эулер весело смеялся. «Будто бы, когда вы видели короля, он сказал, что его дочь отбыла в Мэримунд». «Да, да, правда», — серьезно ответил Диниван. «Он сказал, что она больна, и врачи рекомендовали ей морской воздух». «Я очень огорчен, герцогиня». Эулер смотрел мимо нее на герцога и сира Флурена, которые тихонько беседовали о чем-то под шум ужина. «Удовольствие для утонченных людей», — подумал он. «Набанайцы определенно переоценивают громкое застолье». «Что ж», — сказала Нессаланта, откинувшись в кресле. Вокруг суетился паж с чашечкой для омовения рук. «Это просто доказывает, что нельзя требовать от людей того, что не в их силах. В жилах Мириам Эли, конечно, течет кровь Набанаи, а наша кровь соленая, как морская вода. Мы не можем жить вдали от побережья. Люди должны придерживаться своего места». «Так что же, — размышлял граф, — вы хотите сказать мне этим, моя милая леди? Чтобы я уезжал к себе в Эрнистер и оставил в покое вашего мужа и ваше герцогство? Чтобы, грубо говоря, убирался во свояси?» Эулер задумчиво наблюдал за разговором Флурена и Леобардиса. Было ясно, что он попал в ловушку. Не было никакого приличного способа оставить герцогиню и вмешаться в их беседу. Тем временем старый Флурен обрабатывал герцога, передавая ему улещивание Элиаса. А может быть, угрозы? Нет, пожалуй, нет. Элиас не стал бы посылать с этим величественного Флурена. Для этого существовал Гутвульф, рука короля, всегда готовый выполнить подобную миссию. Оставив всякую надежду, он завел ленивую беседу с герцогиней, но сердце его в ней не участвовало. Он был уверен, что Несаланте известна цель его приезда, и эту цель она не одобряет. Бенигарис был зеницей ее очей, а он весь вечер умело избегал Эолера. Несаланте